Глава 8. Глупо, но когда Федерико ее обнял, Антонелла почувствовала поддержку. Пусть даже иллюзорную, капитан зачем-то показывал непрошенным гостям то, чего не было и быть не могло. Поэтому она с удовольствием подыграла, когда понадобилось дать отпор на ключи магички. Немного удивило, что рука на Федериковом плече лежала так естественно, словно делала это не впервые. Но дальше было уже не до удивлений. Муж захлопнул дверь перед носом Кристианы и Паулы, а сам активировал один из своих артефактов. Судя по всему, подслушивающий, потому что лицо Федерико стало внимательно напряженным, а его рука на талии Антонеллы закаменела. Такие артефакты настраиваются лишь на владельца, поэтому девушке оставалось только догадываться, что же тот слышал. Да и догадки приходилось строить на пустом месте. Слишком уж непроницаемым было лицо мужа, поэтому его вопрос о ее криминальных склонностях оказался полной неожиданностью. В чем, а в этом ее никто обвинить не мог. «Единственное, что я делала для Кристиана, — отчеканила она, — целительные артефакты для его тяжело больной тети. И при этом я ничего не нарушала, поскольку имею полное право делать такие артефакты уровнем не выше 4-го, на что имею сертификат. А уровень как раз 4-й, максимальный для меня. Доход 0-й, поэтому и налоги с него я не платила. Больше ничего, связанного с магией, для своего бывшего жениха я не делала. Как видите, инор-капитан, сложно обвинить меня в пренебрежении законами». «Точно больше ничего?» — недоверчиво переспросил Федерико и потер колючий подбородок. Антонелле захотелось заметить, что неплохо было бы сначала побриться, а уж потом допрашивать. Но вместо этого она просто сказала: «Точно. Я физически не могла бы еще что-то для него сделать. У меня и без этого на каждый артефакт уходила почти неделя. Они одноразовые, нужно каждый раз заполнять доверху, а это не так-то легко, поскольку у меня еще занятия. И от подработок пришлось отказаться». «Вот как». Федерико опять потер подбородок. «Значит, целительские артефакты. А сколько ты их сделала?» 7, неохотно ответила девушка. «Ему было нужно 10, но оставшиеся 3 пусть кто-нибудь другой создает». 10 одноразовых целительских артефактов. Да еще настолько энергоемких. И для чего же они?» «Да какая вам разница? Изготовление целительских артефактов не преступление». «А вот Паула с твоим женихом думают иначе». От того, что Федерико назвал Кристиана ее женихом, Антонелло ощутимо передернуло. Этот прискорбный факт она хотела как можно скорее вычеркнуть из своей биографии. «Он мне не жених. Если вы не забыли, у меня муж есть», — съехидничала она, «который должен думать совсем не о том, чтобы засадить жену за решетку, а о том, что нужно наконец пойти в храм и покончить с этим фарсом». «И что потом?» «А потом я вернусь в Равену и постараюсь обо всем забыть», — удивленно ответила девушка. «Что же еще?» «Паула сказала, что твое пребывание в Унаре опасно для нее и Кристиана. Поэтому ты останешься здесь до тех пор, пока я не выясню, чем», — безапелляционно заявил Федерико. Антонелла посчитала, что возраст, когда за нее решали другие, остался далеко в прошлом. Как Федерико может запретить уехать, если она этого захочет? Да никак. Единственное, что ее здесь удерживало, — намерение развестись как можно скорее. Но для этого необходимо обоюдное согласие, поэтому желание сказать, что она думает об умственном развитии мужа, нужно задвинуть куда подальше и попытаться объяснить, как он не прав. «Может, вы хотя бы перескажете услышанное? Пока я уверена, что вы ошибаетесь. Даже если артефакты для тети Кристиана каким-то образом попали к Пауле, и она их продала как свои, единственная опасность для нее — неуплаченные налоги. А это всего лишь штраф, довольно маленький, а отнюдь не тюремный срок». Пересказ занял не такое уж большое время, после чего Антонелла с уверенностью заявила: «Это ваша Паула врет, чтобы заставить Кристиана действовать понастойчивей. Она не боится, она просто вас хочет получить назад». «Возможен и такой вариант», — согласился капитан. «Но я ее слишком давно знаю, чтобы не понять, что там есть еще что-то». Настораживает несколько фактов. В частности, то, что артефакты, которые наделала ты, точно находятся или находились в Унаре, в то время как тети этого крестьяна здесь нет. Или я ошибаюсь?» Девушка задумалась. Говорить о бумагах, что показывал отец на крестьяна, не хотелось, поскольку тогда Федерика будет думать о ней еще хуже, чем теперь. Хотя куда уж хуже. «Папа пытался меня отговорить от брака с крестьяна. Он нанял частного сыщика», — честно сказала она, хотя слова давались не так уж легко. «Из найденного следовало, что крестьяна весьма вольно трактует закон. Тогда я не поверила, а сейчас думаю, что жених мог обмануть, и никакой больной тети нет. Наверное, я могу написать заявление о мошенничестве, но я этого делать не буду. Сама дура. Что ушло, то ушло». Антонелла с вызовом посмотрела на Федерико и приготовилась к длительным уговорам, но тот ее сразу разочаровал. «Можешь, но толку-то? Наверняка найдется какая-нибудь Нора, которая представит кучу бумаг от целителей о своей неизлечимой болезни или выписку о родстве с твоим женихом». «Нет у меня жениха», — вспылила Антонелла. «Вы могли бы это уже усвоить». «Да-да, я прекрасно помню, что жениха нет, а есть муж», — фыркнул Федерико. «Но речь-то совсем о другом. Я уверен, что с этими твоими артефактами что-то нечисто. Схему нарисуешь?» «Зачем?» «Чтобы получить консультацию одного местного специалиста», — туманно ответил капитан. «Только в общих чертах», — предупредила Нелла. «Схема слишком сложная, я ее полностью так и не запомнила». «За 7 раз? Я был лучшего мнения о памяти студентов нашей магической академии». «А я о мозгах офицера сыска», — ответила Нелла любезностью на любезность. «Если я говорю, что схема сложная, это действительно так. Там несколько описаний разных блоков». «И что же такого делал этот артефакт?» — недоверчиво спросил Федерико. «Что его схему аж на нескольких листочках нужно было зарисовывать?» «Запирал жизненную энергию, чтобы не дать ей уйти при приступе Витасуары». Девушка посмотрела на недоуменное лицо капитана и, не дожидаясь уточняющего вопроса, пояснила. «Очень редкое заболевание, возникающее, когда маг при перенапряжении и нехватке магической энергии начинает в нее перекачивать жизненную. Приступ купировать можно только так, артефактом, а одноразовый — артефакт потому, что выжигается напрочь». «То есть предполагается, что тетя твоего...» Нелла выразительно прищурилась, и капитан закончил явно не так, как собирался. «Кристиана? Магичка? Почему же она тогда сама не делает себе артефакты?» Антонелла удивилась. Ей казалось это очевидно. «Шутите? Любое магическое действие может спровоцировать приступ. Кроме того, этот артефакт, хоть и 4-го уровня, но довольно сложный, с ним не каждый дипломированный маг справится». На физиономии Федерико нарисовалось столь скептическое выражение, словно он очень сомневался, что то, что не под силу дипломированному магу, запросто делает студентка-недоучка. И Антонелла уже приготовилась ответить очередной колкостью, но капитан не стал высказывать свои сомнения вслух. «Хорошо. Записывай, что помнишь, и пойдем к моему знакомому. Позавтракать бы еще». Федерико намекающе посмотрел на Антонеллу и добавил. «Кстати, ужин был весьма вкусный. Рада, что вам понравилось. Надеюсь, что завтрак, которым вы меня угостите, покажется мне не менее вкусным». Улыбнулась девушка, сделав вид, что намек не поняла. «Может, ужин?» — предложил Федерико. «Паула без завтрака уходила?» — ехидно спросила Антонелла. «Они с Гвидо не очень-то любят друг друга», — неопределенно ответил капитан и опять потер подбородок. Это простое действие почему-то неимоверно занимало Антонеллу. Она просто физически чувствовала, как покалывает щетина кончики пальцев. «Так вы бреетесь, я рисую, и мы идем завтракать», — деловито предложила девушка. «Но сначала развод». «Нет, сначала артефактор», — уперся Федерико. «Развестись мы всегда успеем». «Это к артефактору мы всегда успеем. А развод я хочу получить сразу. У меня дела в Равене. Я не хочу здесь больше находиться». Насчет дел Антонелла несколько приврала. Ничего не связанного с подготовкой к свадьбе у нее не запланировано. А поскольку о свадьбе теперь речи не шло, то и дел у нее никаких особых не было. Разве что поехать к родителям и поплакаться. И извиниться перед папой не помешало бы. «Вот именно потому, что у тебя дела в Равене, к артефактору мы пойдем раньше, чем в храм», — хмуро ответил Федерико. «Кроме всего прочего, из разговора Паулы и твоего же Кристиана вытекает, что он на тебя воздействовал легким заклинанием убеждения. Прямо это не сказал, да, но намеки слишком явны. И теперь ему не обязательно опять воздействовать на тебя магией. Ты ему и так поверишь». «Сегодня я не поверила», — возмутилась Антонелла. «Наоборот, удивилась, что верила раньше». «Это потому, что у нас с тобой был тактильный контакт», — заявил Федерико. «Без этого 5 минут с ним наедине, и ты простишь все». Нелла подозрительно прищурилась. «Этак ее муж сейчас договорится до того, что в храм им совсем не нужно. А как же, иначе она опять попадет под тлетворное влияние жениха, бывшего жениха, разумеется». «Зря она вчера ужин готовила. Вон как мужу понравилось. До сих пор забыть не может». «Инор, капитан, я понимаю ваше желание сохранить брак, но разделить его не могу», — твердо сказала она. «Мне нужен развод и как можно скорее». «Что за странные намеки? Если уж на то пошло, то это ты пытаешься произвести на меня впечатление, а никак не я». «Чем же это я пытаюсь произвести впечатление?» — задохнулась от возмущения Нелла. «Да тем же, что и большинство женщин», — небрежно ответил Федерико. «Все они обычно показывают, что никто, кроме них, не создаст такого уютного семейного гнездышка. И не говори, что это не так, иначе зачем ты у меня убирала?» Девушка была настолько зла, что без долгих размышлений выпалила все как есть. «Потому что ваш слуга ходил по пятам, а мне нужно было узнать, как вас зовут, чтобы найти на работе и развестись». «Ты даже не узнала имени того, за кого вышла?» с явной насмешкой спросил Федерико. «Интересно, кто из нас двоих в тот день был более пьяным?» «Я не пью», — отрезала Нелла. «Оно и видно». Капитан был безжалостен. «А спросить у Гвида нельзя было?» «Нельзя», — мрачно ответила девушка, вспомнив, как посмотрел этот самый Гвида, когда узнал, что она понятия не имеет, чем занимается муж. «Я у него спросила уже, где вы работаете. После вопроса об имени он бы точно решил, что я ненормальная». «И был бы не столь далек от истины». «Вы очень любезны, Инор-капитан, но будете еще любезнее, если прекратите говорить гадости и дадите мне возможность спокойно нарисовать схему». Федерико молча протянул ей листы бумаги и карандаш, а сам вышел из комнаты. Нелла проводила его возмущенным взглядом. Она, видите ли, пытается произвести на него впечатление. «А он-то? Он!» Объятия были совсем не для видимости, и отпускать ее этот тип не хотел. А сейчас не хочет разводиться. Правда, говорит, что все дело в Кристиана. Девушка вспомнила, как сама она сбрасывала руку Паулы с плеча мужа. Плечо было такое твердое, горячее. За него хотелось держаться и держаться. Она быстро выбросила из головы неподходящие мысли и принялась зарисовывать все, что помнила из схемы артефакта. Так что, когда Федерико появился свежевыбритый и в чистой рубашке, она невозмутимо протянула ему стопку бумаги. Капитан изучать нарисованное не стал, лишь кивнул, сложил вчетверо и убрал в карман. «Адрес — гранитный спуск 3», — неожиданно сказал он. «Адрес чего?» «Мой. А то на доме тоже ничего не написано», — съехидничал он. «Мало ли, вдруг вы потеряетесь, а ни адреса, ни имени супруга не знаете». «Федерико Каталана, к вашим услугам». Он услужливо поклонился, а Нелла внезапно поняла, что ей тоже есть чем его укорить. Сам он о своей супруге тоже мало знал, правда, выяснить ему было не в пример проще.